и Вакс относился к их числу. «Вот уж кем-кем, но призраком занудности вас, мистер Ваксон, не назовешь», — произнесла она по завершении своей невероятной по скорости работы. Она относилась к тем редким мастерицам, с которыми автор под бутылочку коньяку мог поговорить о собственных художествах. «Нет-нет, Ваксик, о занудности говорить не приходится. Там все вот так, как вы мне сказали, вот сюда», — она показала свое правое ухо, — «он сапо». Собрав все экземпляры и завернув каждый в непрозрачный пластик, он стал думать о том, как переправить один экз в безопасное место за бугор. То, что произошло в начале 60-х с классиком несоцреализма Гроссманом, глубоко отпечаталось в писательской среде. Органы пришли с ордером на арест не человека-автора, а романа человечьего. Забраны были не только экземпляры, но и обе пишущие машинки, и не только машинки, но и вся использованная копировальная бумага. Плод многолетнего труда пропал, как обещал товарищ Суслов, на 200-летний срок. И так смешно говорить о почте. Не смешно размышлять о дип-почте. Однако нести вес нетленки в посольство — это очень и очень он сапо. Он думал, думал и, наконец, хлопнул себя по лбу. Он отнесет этот вес к Мишке Славутской. Названная особа вообще-то была Вильгельминой. Однако за время ее советских мытарств она превратилась в маленькую быстроногую Мишку. Вот уж кому можно было довериться без сомнений, так это ей. Она была сокамерницей, а потом и солагерницей ваксоновской матери Жени Гринбург. Мрачный набор первых месяцев 1937-го. Происходила она из интеллигентской берлинской среды и в молодые годы вполне естественно примкнула к Коминтерну. Когда власть в Германии взяли нации, многие комми бросились спасаться на лучезарный Восток. Заботливые органы НКВД постарались отправить их на самый восточный Восток, то есть на Колыму. Удалось уцелеть. После Сталина Мишка и ее колымский муж Наум получили полный пакет реабилитации, включая партийные пенсии и квартиру в Москве на Профсоюзной улице. Эта маленькая жилплощадь вскоре, благодаря Мишкиному легкому характеру и великолепному двуязычию, превратилась в своего рода международный клуб. Сюда в сопровождении Льва Капелиовича и Валли Орловой приходил нобелевский лауреат Генрих Бёль. Однажды заехал с гитарой молодой бард из ГДР Вольф Бирман. Он попросил Мишку собрать побольше народу из нашей компании «Новой волны». Собралось немало, все сгрудились вокруг стола со шпротами и баклажанами, а также и с разномастными бутылками, случайный набор которых, ну, скажем, соседство мартини с расхожей сивухой по 2,67, удивил даже ГДРовского немца. Молодой Вольф, который в Берлине выполнял одновременно две советские роли, Влада Вертикалова и академика Сахарова, всем вначале очень понравился. Все как-то сразу попали под обаяние его романтического трагизма, когда он под мощные аккорды своей гитары запел «Волчьи цветы». Кукуш со своей Любой и Нелла со своим молодым Гамзатом переглянулись, а Андриотис и Эр показали даже большие пальцы. Увы, потом он заладил свою бесконечную сатирическую балладу под названием «Вольвоград», в которой рассказывалось о том, что коммунистические шишки ездят на великолепных «Вольво», в то время как рядовые ГД-немцы вынуждены тарахтеть на своих пластмассовых «Трабантах». Под монотонный деревенский ритм Вольф все поддевал аппаратчиков, да еще и заговорщически подмигивал советским единомышленникам. «Ах, Вольф!» — произнесла Ахо, когда баллада, в конце концов, была закончена. «Вы талантливый человек, а почему-то вгрызаетесь в такую банальную ситуацию.